Глава 7. Усиление харизмы организации. Проекция свойств личности на организацию. С точки зрения внешнего мира, организацию можно рассматривать как некое подобие личности и работать с ней по тем же правилам. Действительно, организации, как любой живой организм, рождаются, развиваются и разрушаются. Организация может быть сильной и здоровой, или слабой и болезненной. При этом первая может заболеть, а вторая – выздороветь. Организации имеют свои индивидуальные характеры, свойства и качества. Они могут быть агрессивными, консервативными, быстрыми или неповоротливыми, умными или глупыми. Кстати, вы никогда не пробовали описать свою организацию в этих терминах? Попробуйте. Только чур не обижаться. Харизма. И, конечно же, организации обладают харизмой. Эта харизма определяет степень их влияния на деловых партнеров, на потребителей клиентов, на потенциальных и уже работающих сотрудников. Используя нашу модель, то есть рассматривая организацию как живой организм, как некую личность, мы можем легко вывести правила и методы, которые надо использовать для повышения ее харизмы. Размер. Хотя аналогии и не всегда можно провести напрямую. Например, размер. Является ли сейчас для человека важным харизматическим фактором его размер? Считай, вес, объем. Не очень. Гораздо большее влияние оказывает состояние его здоровья. Поэтому если увеличить размер, вес человека в ущерб его здоровью, харизма снизится. Однако в другой среде, например, на Востоке, полнота человека является мощнейшим свидетельством его успешности. Хотя и там влияние этого фактора постепенно уменьшается. А как обстоит дело с организацией? Насколько велико влияние размера организации на размер ее харизмы? Огромно. В нас еще очень силен стереотип индустриального общества. Одна из характеристик индустриального периода – гигантизм, большой размер организации. Отсюда вывод. Хотите увеличить влияние своей компании – увеличивайте ее размеры. А так как для бизнеса раздувание организации не всегда хорошо, то попробуйте найти какой-нибудь параметр, по которому вы большие. Например, объем продаж, прибыль на единицу продукции, количество заказов, количество клиентов и так далее. И информируйте внешний мир именно об этом параметре. А про то, что у вас в компании только один сотрудник, он же директор, он же вы сами, глядишь, никто и не узнает. Харизма компании и харизма ее сотрудников. Конечно, харизма сотрудников – главнейший фактор. Однако одинаковое ли влияние оказывают на итоговую харизму сотрудники разного уровня? Несомненно, что наибольший вклад в харизму компании вносят владельцы и топ-менеджмент. Так что, если стоит задача поднять харизму организации, начинать раскрутку персоналей, нужно именно с них. Другой эффект, который крайне важно учитывать, это эффект первого впечатления. Именно в момент первого контакта складывается основное впечатление об объекте, будь то человек или компания. Поэтому крайне важно, кто и как осуществляет этот первый контакт. Разговаривая недавно с одним из своих новых клиентов, я с удивлением узнал, что эта компания еще несколько лет назад пыталась завязать с нами отношения. Но первый же телефонный разговор с нашим секретарем уничтожил их желание. Был такой момент, когда в этом месте у нас был прокол. Наш старый секретарь уехал с мужем открывать свое дело. Так что особое внимание точкам контакта. Секретарям, менеджерам по развитию и другим контактерам, например, стендистам на выставке, спецподготовку. Это спецназ вашей компании. У себя в компании Камео мы решили эту проблему следующим образом. За контакт с любым новым клиентом отвечает один человек. На него переводят звонки от всех желающих поработать с нашей компанией. Он же проводит первую, самую важную беседу с клиентом, если он пришел к нам в офис. Мистер Икс, У меня такое чувство, что харизма организации может намного превосходить сумму харизмы ее членов. Да и наоборот, по-моему, частенько бывает. Есть такое дело. Это зависит от того, работают ли члены команды в унисон или нет. Так, например, огромное количество людей на железнодорожном вокзале не производит на нас практически никакого, кроме ощущения неудобства, впечатления. Поток же идущих в одном направлении пассажиров уже заставляет нас посторониться. Именно поэтому болельщики часто относятся скептически к перспективам какой-либо сборной команды, даже состоящей из звезд, если у игроков не было возможности сыграться, сработаться. Внезапность. А вот этот ресурс использовать для поднятия харизмы компании практически бесполезно. Дело в том, что у организации есть только два способа попасть в какую-нибудь новую среду. Она либо должна родиться, или переквалифицироваться, как вариант расшириться. Оба эти варианта не очень хороши. В обоих случаях ваша компания – новичок на этом рынке. Поэтому вполне обоснованно, если другие игроки рынка не будут вас воспринимать всерьез. Вообще хочется отметить, что организация как объект приложения сил кардинально отличается от отдельного человека по одному параметру. И это необходимо постоянно учитывать. Этот параметр – инертность. В этом организация похожа на «Москвич-412», так же долго разгоняется и так же тяжело тормозит. В связях с заграницей замечен. Вот какие способы приобрести иностранную харизму обычно называют участники моих тренингов. Нанять экспата. Экспат – иностранец, работающий в чужой стране. Иметь заграничных партнеров. Кардинальное решение – сменить владельцев. Или, менее резко, выпустить акции на западные рынки. Визитки на английском языке. Наличие сайта в зоне ком и англоязычной версии корпоративного сайта. Продублировать на иностранных языках, как в мобильных телефонах, сообщения на корпоративном автоответчике. Использовать в названиях товаров и услуг иностранные слова. Использовать западное программное обеспечение. Например, Windows. Это я пытался пошутить. Конечно, прекрасно работают и методы, повышающие индивидуальную харизму сотрудников. Например, стажировки за границей.